Шекспировские страсти. Никакого другого плана я не придумала. Мари права. Просто объявиться в чьем-либо доме и рассчитывать на доверие невозможно. Здесь не доверяют первой встречной, даже очень симпатичной и услужливой. Пришлось сделать вид, что снисхожу до плана, придуманного Мари, но только потому, что он уже запущен. Было еще одно «но». Герцог де Меркер не любил придворные приемы из-за этикета, но у герцогини Гемене вполне мог появиться. У герцогини он не появился, а вот с Сен-Маром встретиться удалось. Я уже выяснила, что он вовсе не глуп, просто до безобразия избалован тем же королем, потому больше как Барби ресницами вихрь не поднимала, напротив, вела себя очень серьезно. Вообще-то контраст тоже метод. Сегодня ты ветреная кокетка, а завтра ученый сухарь. Сегодня глупышка, завтра умница. Нет, конечно, не до такой степени, но все же. Так получилось, что мне удалось прочесть ему шекспировский сонет. У сердца с глазом тайный договор. Они друг друга облегчают муки. Когда тебя напрасно ищет взоры, сердце задыхается в разлуке. Твоим изображением зоркий глаз дает и сердцу любоваться в боль. А сердце глазу в свой урочный час мечты любовной уступает долю. Так в помыслах моих или воплоти ты предо мной в мгновение любое. Не дальше мысли можешь ты уйти. Я неразлучен с ней, она с тобой. Мой взор тебя рисует и во сне, и будет сердце, спящее во мне. Что это? — поразился фаворит. — Никогда не слышал ничего подобного. — Это английский поэт Шекспир, месье, сонет. — Он сочиняет по-английски? — Дурацкое выражение. Сказал бы, пишет на английском. Но я заботилась другим. Как объяснить, кто перевел? А вот скажу, что я, и пусть попробует опровергнуть. — Да, конечно, он жил в Лондоне. А кто перевел на французский сие стихи? Я не стала скромничать, и пусть простят меня переводчики, упоминать их святые имена тоже не стала, все приписала себе. Но уличить меня в плагиате в 17 веке оказалось некому. Мария Шекспира на память не читала. Я, месье, о, прочтите еще, пожалуй. Восхищение главного прочитанными мной стихами было замечено. И меня попросили повторить. Горжусь, что я способствовала популярности Шекспира во Франции еще в те давние времена. С трудом удержалась, чтобы не воскликнуть. Вы что, Гамлет или Ромео и Джульетту не читали? И о короле Лире или Отелло не слышали? Ну вы и отсталый народ. Отсталый народ требовал еще, но я сдержалась не только в укорах, но и в самовосхвалении. Некрасиво заниматься плагиатом даже в 17 веке. Главный был очарован, а Мари, узнав, что я сразил его Шекспиром, долго смеялась. Вот уж не думала, что сонеты могут стать боевым оружием. Зря мы полагались на классика английской литературы. Наверное, это самый долгий путь приманивания фаворитов короля. Пока Сен-Мар всего лишь блестел на меня глазами и аплодировал вместе со всеми. Я задала герцогине риторический вопрос. «Ну и как его Шекспиром компрометировать?» Та хмыкнула. «Мария де Гонзага уже сердита на своего жениха. Он дважды пропускал вечер в особняке у нее самой и пропустит завтра, я уверена». «Это почему?» «Завтра мы идем к маркизе де Рамбуе. Ты сегодня еще вспомни сонеты. Завтра наверняка придется читать». «Мадам, этого делать нельзя. Я не могу заявлять, что это я переводила». Мы попробовали поискать библиотеки, но ничего уже переведенного не нашли, только на английском. «А ты на английском помнишь?» Она упорно говорила мне «ты и Анна», «я ей», «вы и мадам». «Почему?» Каждая подчеркивала свое. «Верно говорят, что две женщины – это два скорпиона». Они могут долго кружить, пока одна не задевается и не будет укушена. Я бдительно следила. Маркиза де Рамбуе не уставала изумляться. С тех пор, как в Париже появилась странная родственница герцогини де Гийон, ее салон вдруг стали посещать те, кто раньше обходил стороной. Один главный с собственной персоной чего стоил. Но на сей раз с трудом удалось избежать скандала, потому что следом за Сен-Маром приехала его невеста Мария де Гонзага, герцогиня де Невер. Герцогиня де Невер, видно, решила проверить правдивость слухов о том, что ее драгоценный Сен-Мар, на которого сделана слишком серьезная ставка, таращится на какую-то худышку без приданницы. Кто я против красавицы Марии де Гонзага? Никто, это правда. Она и впрямь хороша. Хотя, на мой взгляд, как все полновато. И двойной подбородок. Но до чего же у всех челюсти пухлые? Как у всех улыбка с сомкнутыми губами, как у всех пухленькие плечи, затянутая талия, кудряшки у лица. Вот что интересно. Дома я тратила столько сил, чтобы выпрямить свои курчавые волосы, а здесь, наоборот, сплю в попельотках. Увидев такое изобретение, Бьянка ахнула. Это зачем? Завтра кудри будут безо всяких щипцов. И волосы не сожгут, и волдырей не будет. Ну да. Но утром мои волосы и впрямь бились круче некуда. Бьянка визжала от восторга и именовала меня волшебницей. Мари морщилась. Только не вздумай вести попельотки, их в эти времена еще не было. Пришлось взять с Бьянки клятву, что она не выдаст мой секрет. Да ни за что, да чтоб я сдохла, а мне тоже так можно. Можно, но помни, никому ни слова. Ага. Бьянка-болтушка страшная, но я уже не раз убеждалась, что она может не закрывать рот целый день, однако ничего тайного не скажет. Даже провоцировала, чтобы сказала. Но служанка хитро блестела глазами и продолжала болтовню ни о чем. Так вот, у Марии де Гонзага волосы накручены вовсе не на попельотке. Нет, у нее явно был парик. Из хороших, очень похожих на ее собственные волосы, но парик. А что под париком? Да, ей уже 30, а для 17 века это много. В таком возрасте большинство имеет почти взрослых детей. Маркиза де Рамбуе замуж вышла в 12. Жули свою родила лет в 15. К 30 годам дочь уже вовсю любовников имела. Я слишком откровенно разглядывала Марию де Гонзагу, но меня и впрямь интересовала эта необычная женщина. Встретившись со мной взглядом, она поджала губы. Перехватив взгляд, который Сен-Мар бросил на меня, она чуть прищурила глаза. Это мужчина может долго-долго догадываться, в чем же дело. Женщина, особенно умная женщина, особенно такая, как Мария де Гонзага, схватит все мгновенно. Ей не нужны объяснения, размышления, сомнения. Один взгляд, и все ясно. Она молодец. Даже повод нашла, чтобы оказаться со мной наедине и чуть в стороне. Губы привычно чуть раздвинуты в улыбке. Я так и не научилась улыбаться и разговаривать с сомкнутыми губами. Внешне кажется, что беседуют две лучшие подруги, но присутствующим ясно, цепились два скорпиона в банке. Но я не скорпион, а хочу жить. Потому, когда Мария сквозь полуулыбку прошипела: «Держитесь подальше от герцога де Сен-Мара», я в ответ зашипела: «Кому нужен ваш надутый индюк? Это он ко мне летит, а не я к нему». Взгляд, которым меня одарила красавица, не обещал ничего хорошего. Обмануть ее не удалось. Мария де Гонзага не из тех, кто верит честным-честным голубым глазам, особенно если эти глаза только что смотрели на ее жениха. Правильно делает. Я бы тоже не поверила, тем более она в чертова Сен-Мара вложила столько сил. Мы больше не разговаривали с Марией де Гонзага. Все и без того ясно. Она приняла меры и против своего неверного возлюбленного, и против нас с Мари. Знать бы мне наперед, поговорила бы с ней иначе. Но я была слишком самонадеянна и слишком самоуверена. Мария, видно, закатила скандал своему главному. Несколько дней он нигде не появлялся. Лакеи говорили, что вынужден замазывать след от пощечин. После внушения Сен-Мар шарахался от нас с герцогиней Дегион так, словно на наших лицах видны свежие пятна оспы. Вот так. Сен-Мара в постель не заманили, скомпрометировать его не удалось. Зато нажили себе настоящего врага, причем сильного, опытного, с которой герцогиня Дегион не справится. Если честно, лично я чувствовала облегчение. Мне вовсе не хотелось соблазнять главного. Ни в пику Марии де Гонзага, ни просто так. Не нужен он мне. У меня и без него нашлось, кому Шекспира читать. Герцог, как всегда, пунктуален. Ровно в полдень он прибыл набивать мне очередные синяки, вернее, чтобы я их набивала падами. На мое счастье, герцогини не было. Ее вызвал к себе кардинал. Надеюсь, не обо мне беседовать. Винсана тоже не было. Бедолага промочил ноги и валялся с жаром, готовясь отбыть Господу, если будет призван. Это была простая простуда, которая легко лечится аспирином и горячим душем. Но аспирина еще не изобрели, а советовать горячую ванну больному значило объявить себя сумасшедшим. Я не рискнула, и несчастному Винсану ставили клизму и делали кровопускание. Оставалось надеяться, что его крепкий организм выдержит эдакое издевательство. Если не считать подглядывающую Бьянку, то мы с герцогом оказались вдвоем. Я запаниковала, понимая, что если ему еще раз придется поднимать меня с пола, то, оказавшись к нему вплотную, я могу натворить глупости. Удар, еще удар. Сударыня, до меня дошли слухи, что вы читаете Шекспира. Ответный удар и нападение. Да, что в этом странного? Мне прочтете? Что именно? Он снова нападает. Я отбиваю и наношу свой удар. Почти уколола, но моя шпага, выбитая его неожиданным движением, летит прочь. Мы одновременно наклоняемся, чтобы ее поднять, и оказываемся лицом к лицу. То, чего я так боялась. Я не могу находиться рядом с этим человеком слишком близко. Сердце бьется так, что его удары слышны на весь Париж. Лицо заливается краской, выручает только защитная маска, дыхание сбивает. Сквозь его маску я не вижу лица, только блестящие голубые глаза. В них нет вызова, и это пугает сильней, чем если он был. Что придет в голову? Я бормочу что-то о том, что у меня переведена лишь пара сонетов. Прочтите по-английски, если помните. Кстати, вы знаете английский? Английский – да, а вот староанглийский – не уверена. Потому пожимаю плечами. Немного. Но сонет месье Шекспира мне нравится. Вы помните, что за вами долг? Искупайте, прочтите что-нибудь. Я набираюсь духа и читаю по-английски. Если не поймет, свалю все на свое отвратительное произношение. Кто под звездой счастливый рожден, гордится славой, титулом и властью. А я судьбой скромнее награжден. И для меня любовь – источник счастья. Под солнцем пышно листья распростер, наперстник принца, ставленник вельможи. Но гаснет солнце благосклонный взор, и золотой подсолнух гаснет тоже. Военачальник – баловень побед, в бою последним терпит поражение, и всех его заслуг потерян нет, его удел опало и забвение. Но нет угрозы титулам моим, пожизненным, любил. Люблю, любим. Герцог оставил шпагу, снял маску и сел в кресло в стороне, молча наблюдая за мной. Еще? Еще желаете? Я тоже сняла маску и уселась на стул верхом. И плевать, что он обо мне подумает. Когда в раздоре с миром и судьбой, припомнив годы, полные невзгод, тревожа я бесплодную мольбой глухой и равнодушный небосвод, и, жалуясь на горестный удел, готов меняться жребием своим с тем, кто в искусстве больше преуспел, богат надеждой и людьми любим. Тогда, внезапно вспомнив о тебе, я малодушье жалкое кляну. И жаворонком, вопреки судьбе, моя душа несется в уши. С твоей любовью, с памятью о ней, всех королей на свете я сильнее. Он чуть помолчал, а потом вдруг... А вот это, знаете, зову я смерть. Мне видеть не втерпешь достоинство, что просит подаяние. Над простотой глумящуюся ложь, ничтожество в роскошном одеянии. И совершенству ложный приговор, и девственность, поруганную грубо, и неуместный почести позор, и мощь в плену у немощи беззубой. И прямоту, что глупостью слывет, и глупостью в маске мудреца, пророка, и вдохновение зажатый рот, и праведность на службе у порока. Все мерзостно, что вижу я вокруг. Но как тебя покинуть, милый друг? 66-й сонет? Кто у нас все срывает? Кто появляется исключительно не вовремя? Кого мне уже давно хочется удавить собственными руками? Конечно, герцогиня де Гийон. Снаружи стук кареты, моя домомучительница вернулась к кардиналу. Герцог поднялся, я тоже. Не было настроения ни биться, ни беседовать с Мари. И вдруг... Вы не хотите побывать на маскараде в ратуше? Там не будет короля или придворных, зато веселятся буржуа. От души веселятся. Хочу. Только без... Выразительный кивок в сторону входной двери, где уже слышно герцогиня. Я готова кричать на весь дворец «Да!», но только киваю. Я сообщу вам запиской, где и когда. По-моему, как раз в этот день будет прием во дворце. Ваша наставница отправится туда. У вас будет возможность удрать. Вполне по-шекспировски. Даже если Мари будет дома, и мне придется напоить ее какой-нибудь гадостью, чтобы спала или сидела на горшке всю ночь, если придется спускаться из окна по связанным простыням и потом влезать по карнизу ради возможности пробыть вечер где-то с герцогом де Меркером в тайне от Мари, я готова рисковать. Я даже придумала наряд. Цыганке. Бьянке очень понравилась эта идея, и она взялась раздобыть нужную одежду и всякие манисты. Через 2 дня, в которые я не могла сосредоточиться ни на чем, вызвав у Мари почти панику, она решила, что я тоже заболела. Гийом осторожно передал мне записку. В среду в 8 вечера вас будет ждать карета на углу Жерара Ферро. Достаточно надеть костюм, маска найдется. Мне хотелось смеяться и плакать одновременно. Смеяться потому, что предстояло увлекательное приключение в компании человека, который мне безумно нравился. Да что там, я уже по уши влюбилась в голубоглазого насмешника. А плакать, потому что никакого королевского приема в этот день не намечалось. Это делало увлекательное приключение в компании герцога Меркера чистейшей воды фантазии. От Мари мне удрать не удастся, и Меркеру сообщить не могу. Теперь мое оживление сменилось упадническим настроением. Я и впрямь леглась в постель, объявив, что больна. Может, слух дойдет до герцога, и он поймет, почему я не смогла прийти. Во вторник Мари зашла ко мне утром и с беспокойством осведомилась, как долго я еще буду болеть. Не знаю. Завтра большой прием у кардинала в Пале-Рояль. Вы могли бы там появиться. Я чуть не заорала, что и без того найду, где быть завтра вечером. Но сумела спрятать заблестевшие глаза и промямлить, что едва ли стоит рисковать и заразить саму мадам гриппом. Сейчас не болеют гриппом. А что это, по-вашему? Хлюпнула я носом, делая вид, что он страшно заложен. Ладно, лежите, толку от вас. Она уехала в 6. Мне стоило большого труда не выскочить из постели в 6:57. Следовало убедиться, что мадам отсутствует наверняка. О том, что хозяйка в Пале-Рояль, а там большой праздник, мне сообщил Гийом, которого прислали за шарфом. Пора и мне собираться. Бьянка помогала мне одеваться почти молча. Бьянка, ты что? Тихо, чтобы никто не услышал. Я вас проведу черным ходом. Моя служанка оказалась толковее меня самой. Я ведь даже не подумала, как выйду. Я на карнавал в ратушу. Герц пригласил. Я знала, что Бьянка обожает Меркера. Так и есть. Взвизгнула на весь дворец. А ты не хочешь со мной? Нет, я останусь. Вдруг герцогиня вернется. Сделаю вид, что вы совсем разболелись и спите. Ничего никому не говорите. Здесь кроме Гийома никому доверять нельзя. все выболтают. Поняла. Бьянка действительно вывела меня черным ходом и проследила, пока я не села в карету. В карете Мерке. Мадемуазель, вот ваша маска. Как вам удалось выбраться? У кардинала праздник в Пале кардиналь. Но мне все равно долго нельзя. Слуги могут заметить. Он тихонько рассмеялся. Мы недолго. Меркер был в костюме пирата и тоже в маске. От меня не отставать. Ухватитесь так, чтобы вас не смогли оторвать даже трое сильных мужчин. Почему трое? Ну, четверо, если вам угодно. Просто там будет толчья. Если вы потеряетесь, то придется добираться домой самостоятельно. А это опасно. В ратушу мы попали через черный вход. Видно, герцог знал все возможные ходы и выходы. Карета осталась довольно далеко, ближе не подъехал. Король бывал на праздниках в ратуше всего дважды. Танцевали, как на балах. Скучно было всем, и королю, и горожанам. После этого все сами по себе. Его величество во дворце по ванну вышагивает. А здесь народ пляшет, как придется, и как место позволит. Место действительно не позволяло разгуляться. Но я была этому рада, потому что теснота способствовала тому, что мы то и дело оказывались прижатыми друг к дружке. Восхитительное ощущение, когда тебя прижимают к мужчине, от которого ты без ума. Мы смеялись, танцевали, обменивались шутками. Рука Меркера крепко держала меня за талию, словно бы для того, чтобы я не потерялась в толпе. Но мне показалось, что его пальцы прижимали меня несколько крепче, чем нужно для простой заботы. Нет, это были объятия. Я в объятиях умопомрачительного мужчины. Это ощущение не портило даже понимание, что все делать пришлось тайно. Из-за гвалта приходилось практически кричать друг другу в уши. Выглядело это так. Сильная рука обхватывала мою талию, прижимала к себе, виска касалась щека, а небольшие усы щекотали ухо. Я отвечала тем же. Даже не помню, о чем говорили. Наверное, обсуждали костюмы и то, как скучно во дворце и весело здесь. Желая запомнить костюмы присутствующих, надо же будет дома потом зарисовать, я крутила головой. Герцогу показалось, что я кого-то ищу. Вы с кем-то должны встретиться? Нет. Кого вы ищете? Никого. Я здесь никого не знаю, кроме вас. Хотелось пить, но я молчала, понимая, что принести что-то просто невозможно. Герцог уловил сам. Постойте здесь, в стороне. Я сейчас что-нибудь раздобуду. Только не делайте ни шагу в сторону. Слышите? Иначе я потом вас не найду. Он исчез в толпе. А через пару минут... Вот только не это! Конечно, цыган к цыганке в пару вариант неплохой. Если бы этим цыганом не был Сен-Мар, он клюнул явно на мой костюм и обомлел, узнав меня даже под маской. Мне бы уйти. Но как и куда? Карета далеко, из ратуши самой не выбраться до дома тоже далеко. Я попыталась сделать вид, что не вижу Сен-Мар, не узнаю его, но не помогло ничто. Какого черта он здесь делает? Все на празднике у кардинала, он шляется по чужим. Мадемуазель, я просто почувствовала, что мне нужно в ратуше. Вы великолепны в любых костюмах. А к нам уже пробивался Меркер. Но завидев Сен-Мара, остановился, замер у стены, приглядываясь. Черт, как же избавиться от этого индюка в цыганском наряде? Мне показалось, что выход нашелся. Я схватила его за руку. Смотрите. Мне кажется, не только вы и я здесь. Там, Мария де Гонзага. Сен-Мар рассмеялся. Нет, вам показалось. Герцогиня де Невер на приеме у кардинала. Я с ним в ссоре, потому не вхож. А она делает вид, что дружит с его преосвященством. Мне было наплевать на Марию и кардинала. Потому что Сен-Мар, рассказывая мне о своей удаче, приобнял. Как и не уклонялась, избавиться от его руки не получалось, тесно, и наклонился к моему уху. Пират Меркер некоторое время наблюдал эту идиллию, а потом я увидел его спину. Я ни за что не смогу объяснить герцогу, что встреча с Сен-Маром нелепая случайность. Вот так, в моем списке тех, кого следовало придушить, добавился номер 3. Может, не стоит с Сен-Маром доводить до плахи, прикончить его прямо тут? Я помнила, что ему будут долго и тяжело рубить голову. Палач не с первого раза сумел отделить ее от туловища. А я бы быстро и почти безболезненно придушила. подергал ножками десяток секунд, и все. Герцога не было видно нигде. Настроение испортилось, я сделала вид, что страшно устала и мне душно, и запросилась наружу, надеясь хоть там увидеть карету и отвязаться от ненужного поклонника. Из ратуши-то мы вышли, но с другой стороны кареты не видел, сколько ни искал. Сен-Мар живо поймал какой-то наемный экипаж. По праздникам многие хозяева, уезжая из Парижа, позволяют кучерам подрабатывать, а иногда и сами отправляют на заработки. «Это не карета, а тюрьма на колесах», – ворчал мой путник. Я молчала, мне было все равно. Так замечательно начавшийся вечер по вине этого индюка был безнадежно испорчен. «Вы тоже обиделись на то, что вас не пригласили? Потому приехали на карнавал?» Я обиделся. «Король меня видеть не желает, все у кардинала. Но это замечательно, что я отправился в ратушу. А кто вас привез?» – наконец сообразил главный. «Не могла же я ему рассказать о герцоге?» Пожала плечами. «Сама. Остановите карету у Люксембургского сада. И не стоит меня провожать». «Как хотите», – обиделся Сен-Мар. «Но мне было все равно. Хотелось действительно забраться в постель и прорыдать остаток ночи. Но это оказались не все испытания. Париж гулял, и ходить по нему ночью даже цыганкам не рекомендовал. Под ногами жуткая слякоть, потому что снег хоть и пытался выпасть, но не удержался, был растоптан и расквашен. С неба тоже морось. Холодный ветер, а я в костюме без шали. Она где-то потерялась в ратуше. Ноги промокли, настроение хуже некуда. Кавалер уехал, надув губы. Высадил меня по моему, правда, требованию возле сада и даже ждать не стал. Уехал. А ко мне тут же пристали три подвыпивших дурака. «О, смотри, цыганка, погадай!» Я не стала связываться. Поспешила к входу во дворец. Но они не отставали, и чем быстрее шла я, тем больше распалялись выпивосы. «Господи, добраться бы до входа, пусть парадного, я уже не рискнула бы идти к черному. Я бы забарабанила в двери и заорала так, что кто-нибудь из слуг услышит». Но мои преследователи начали терять терпение. «Она нами брезгует, маркиза какая! Герцогиня! Королева!» Я уже бежал. Было не до оглядывания по сторонам. Добраться бы до двери. И вдруг карета стояла там же, где я в нее садил. От нее отделился пират и загородил дорогу моим преследователям. «Ну-ка, успокойтесь!» Те замерли, а я заметил, что рука Меркера легла на эфес шпаги. Видно, захватил из кареты. «Мадемуазель, идите в дом!» Тон ледяной, не терпящий возражений, но я все равно застыла. Хотелось хоть что-то сказать, объяснить. Только что? «Идите в дом!» И уже начавшим приходить в себя пьяным. «Хотите выпить? Могу угостить в зеленом лисе». «Пошли?» Те оживились. «А, пошли, если хороший человек предлагает». «Ну ее, пойдем!» Я скользнула к черному входу. Он был открыт. Бьянка моему потрепанному виду и убитому настроению ужаснулась. «Что случилось, госпожа?» Краткому объяснению ужаснулась еще сильнее. «Ну и мерзавец этот главный! Оставить женщину одну на улице!» Я не стала объяснять, что худшее из того, что сделал Сен-Мар, само его появление в ратуше. Все остальное мелочь. Прогулка, раздетый по снежной каше и на ледяном ветру, не прошла даром. Я заболела. Но через день в пятницу к полудню все равно была на ногах с раскалывающейся головой и шпагой в руках. Вдруг герцог придет давать очередной урок. Он пришел. Поздоровался словно чужой, приветствовал герцогиню, присмотрелся ко мне внимательно. «Мне кажется, вы нездоровы, мадемуазель?» Я улучила минутку и зашептала. «Встреча с Сен-Маром была случайной, клянусь вам!» Чувствовала себя словно школьница, объясняющая, почему опоздал. «Я не хотела, чтобы он видел вас!» «Мадемуазель, вы простужены, не стоит так нагружать организм! Мы не будем сегодня заниматься!» «В следующий раз!» «Спасибо!» «Когда-нибудь!» «Герцогиня, извините, мадемуазель Анна действительно простужена! Ей необходим отдых!» «Жестко?» Но он прав. Организовал мне такой праздник, а я на нем принялась любезничать с главным, которого Меркер терпеть не может, называя вороной павлиньей перья. Я бы тоже на его месте разозлилась. Обидно, что не позволила мне объясниться. Бьянка страдала не меньше меня. Она вынудила рассказать о встрече сначала с Санмаром, а потом с выпивохами подробно. Ахала на тему того, какие разные бывают мужчины. Одни, мол, герои, другие тряпки. Имена не называла, но сомнений в ее предпочтениях не оставалось. Пролежав в постели 3 дня, правда, безо всякого кровопускания и клизм, многое передумав, я решила, что это даже к лучшему. Нас ведь с Меркером ничего впереди не ждало. Но как я ему скажу, кто я такая? Лучше сразу разбежаться. Но у меня бы духу не хватило, а тут получилось все кстати. Бывают неприятности кстати. Герцог де Меркер больше не приходил учить меня владению шпагой. А я, хоть и не могла забыть ни голубые глаза, ни сильные руки, обнимавшие меня, ни этот голос, так похожий на голос моего погибшего друга, крепилась и даже не интересовалась, где он. Все, что не делается, к лучшему. Значит, так и должно быть. Мокрый снег сменился дождем, я заболела снова и все же выдержала кровопускание. Лежала слабая, бледная и мечтала вернуться домой. Но для этого нужно было все же сорвать заговор Санмара. Зря я не удавила этого червяка в карете, который он назвал тюрьмой на колесах. Сейчас не было бы вопросов. Но Санмар был жив и здоров. Король болен, но все равно решил ехать в Руссельон в армию. Кардинал тоже едва живой. Собрался за ним. Все, как должно быть. К ходу истории плевать на то, что я больше не увижу герцога де Меркера. А если и увижу, то он лишь холодно кивнет из вежливости. Ну, может, помашет шляпой, как полагается галантному кавалеру. Но голубые глаза останутся ледяными, как и то. И его крепкая рука больше не поднимет меня с пола, и не обхватит за талию в танце на маскараде в ратуше. Все верно. Каждому овощу свое время. Ему галантный 17 век, мне сумасшедший, зато свой 21. Я словно очнулась от тяжелой болезни. Проснулась. Мне нужно доделывать дело и переходить обратно. Мне не место в Париже мушкетеров. Пусть он останется только в памяти, как герцог Людовик де Меркер, голубоглазый красавец с волнующим голосом. Примечание. Сонеты Шекспира представлены в переводе Самуила Яковлевича Маршака.